Глава 3. Находка. Я выругался, сердце бешено колотилось. Марс заскулил, мы один за другим выскочили из машины. Я, прикрывая от солнца глаза, пытался рассмотреть человека. Да, на крыше человек. Кажется, пацан. Он подпрыгивал, лихорадочно махал руками и что-то выкрикивал. Я ему махнул, и парень исчез из поля зрения. Марс носился кругами и повизгивал, бешено виляя всей задней частью своего лохматого тела. А я вполголоса матерился от нахлынувшего облегчения и дергал трясущейся рукой ремень автомата. Не все исчезли. Вот же человек, хлопец. Остальные, видимо, внутри. Очуметь! Мы нашли, нашли! Я потрепал подскочившего Марса, и в этот момент дверь универмага распахнулась. На раскрошившемся крыльце появился низкорослый парнишка. На вид лет 10-11, голова обрита наголо, одет в длиннющий свитер и какие-то штаны с вытянутыми коленями. Я шагнул навстречу, и мальчуган побежал ко мне. Он зарыдал и обхватил меня тощими руками. Громко шмыгал носом и сквозь рыдание что-то бормотал на непонятном мне языке. Марс громко лаял, носился кругами. Мои глаза застилали слезы, и я старался проморгаться, часто хлопая ресницами. Он обосновался в универмаге и никуда не выходил, боясь наткнуться на разгулявшихся собак. Благо пропитания тут хватает. Кроме пацана никого. Мы сидели на кожаных диванах в просторном зале у пересохшего фонтана и жевали куриные окорока. Объясняться толком не выходило. Пытались сделать это жестами, помогая мимикой, чертя пальцем на пыльном полу. Удалось выяснить, что зовут парня Егор, ему 11 лет. Жил с родителями, а потом персона диспарута. Люди пропали, догадался я и издал губами пукающий звук, обведя пространство руками. Да, выдавил Егор на русском. Оказывается, язык им преподавали в школе, и пару десятков слов он сумел все-таки усвоить. Однако для общения этого явно не доставало, не говоря о том, что я румынский вообще никогда не слышал. Ну, может быть, когда-то, где-то, сейчас уже и не вспомнить. «Сора, Сора!» – тыкал пальцем в сторону заходящего солнца мальчуган и порывался пойти в том направлении пешком. При произнесении этих слов на его глазах наворачивались слезы, и парень готов был снова разрыдаться. «Ну, поехали!» – кивнул я Егору на машину. «Посмотрим, что там за ссора». Я вел автомобиль туда, куда показывал мой новый знакомый. Мы проехали несколько кварталов и остановились возле ярко окрашенного четырехэтажного дома. «Ссора!» – пролепетал малец и робко вылез из машины. Марс, лежавший на заднем сиденье, выскочил следом. Я накинул на плечо автомат и двинулся за ними. Марсик с нами не пошел, а рванул метить все, что попадалось на пути. Мы зашли в подъезд и поднялись на второй этаж. Запах мертвечины я почуял сразу. Егор завсхлипывал и зашмыгал носом, стащил с шеи ключ, болтавшийся на замызганном шнурке, и сунул его в замочную скважину. Отошел. Я шумно вздохнул, повернул в замке ключ, пихнул дверь и шагнул в тесную прихожую. Квартира тошнотворно качнулась, и я уткнулся в рукав комбинезона. Труп! В квартире много дней лежит труп. Я, сдерживая рвоту, прошел по комнатам. В одной из них, на широкой кровати, лежит мертвая девушка, лет 16, красивая. На стеклянном столике куча лекарств. Сестра, его сестра болела и умерла. Когда это случилось? До или после всеобщего исчезновения? Я поспешно вернулся и чуть не сбил Егора, вывалившись на площадку. Парнишка глянул на меня вопросительно и прошептал: «Ей Марта?» «Да, дружище, Марта», – подтвердил я и, ухватив мальчугана за рукав, сбежал по лестнице. Марсик подлетел, мотая хвостом, но учуял исходящий от нас запах и шарахнулся в сторону. Сидели на скамье возле подъезда. Егор молчал и смотрел в пустоту большими, пересохшими глазами, а я гадал, как выяснить, когда умерла девушка. Этот вопрос меня занимал больше всего, ведь если они остались вдвоем с сестрой, то это означает, это вообще очень многое означает. Раз остался я, а теперь я почти не сомневался, что именно остался Егор и, возможно, его сестра, то это означает, что людей могло остаться много. Вот только где они? В каких странах? На каких континентах? И еще, не менее важный вопрос. Почему нет радио и телетрансляций? Не работает интернет? Ведь куча всех этих вещей должно работать автоматически. Кто и почему все это отключил? И как это сделали в один миг? Я проковырял в песке глубоченную лунку своим ботинком. Пора прикинуть, где ночевать. Поехали! Толкнул я в бок Егора и поднялся. Мне подумалось, что лучше всего вернуться в универмаг. Он как раз на пути нашего следования, да и удобно там, жратвы куча, даже диван есть. Егор молча поднялся и поплелся за мной. В машине парень пытался мне что-то рассказать, но я совершенно ничего не понимал. Даже Марс глядел на пацана скучающим взглядом. Для него румынский тоже оказался чужим. Поужинали какими-то салатами в пластиковых упаковках. Их предложил Егор, приволок по паре коробок и, повторив несколько раз «Delicious», содрал с одной полиэтиленовую крышку. Я последовал его примеру, а Марсику предложил суповой набор. Развернул упаковочную пленку и высыпал кости прямо на пол. Потом мы чистили апельсины и давились обильно вытекающим соком. Когда совсем стемнело, залегли на диванах. Егор почти сразу засопел, а я еще долго размышлял о насущном и прикидывал дальнейший маршрут. Было бы недурно добраться до Эфиопии или даже Сомали. На карте расположение этих стран выглядело вполне жизнепригодным. Тепло, море. Что еще человеку нужно? И в любом случае, на месте сидеть нет никакого смысла. Нужно двигаться вперед. Жизнь – это движение. Да и не найдешь никого, если не будешь искать. «Уита! Уита!» – тормошил меня Егор. Я дернулся, подскочил, ошалело таращась по сторонам. Он показывал в сторону огромных стеклянных витрин. «Собаки! Опять эти собаки!» Марсик трусцой выписывал круги и сдержанно рычал. Не нравилось ему присутствие такого количества сородичей. «Что ж, нужно выбираться. Машина оставлена прямо у дверей. Прорвемся». Мы наскоро позавтракали печеньем, запивая его колой, и двинулись к выходу. «Надо тебя переодеть, да и отмыть бы не мешало», – улыбнулся я Егору. Мальчуган настороженно зыркнул и зашагал к мясному отделу. Через минуту вернулся. В руках охапка суповых наборов. «А, отвлекающий маневр», – догадался я и высунулся в двери. Егор подавал мне по одной упаковке, а я, стараясь получше размахнуться, швырял кости подальше от входа. Разномастная стая кинулась рвать обертки. Собаки рычали, лаяли, брызгали слюной. Дрались. Когда я запулил последнюю упаковку, своре было уже не до нас. На парковке развернулась ожесточенная схватка. Мы прошмыгнули в машину. Тяжелый автомобиль рванулся к выезду. Мы прочувствовали, как одна кусачая тварь брякнула костлявым телом под днищем, кинувшись под колеса. «Вот сука!» – процедил я сквозь зубы и добавил еще пару смачных ругательств. Егор шевельнул губами. Похоже, он их запомнил. Ругательства. Из города выбирались долго. Автомобильные заторы не давали разогнаться. Объезжали, блуждали по узеньким улочкам. Я, как мог, поведал Егору о своих планах. Чертил пальцем по карте, тыкал в название. Парень оказался весьма сообразительным и частенько указывал направление. Проскочили. За окном потянулись живописные холмы и прочие красоты Черноморского побережья. Машина заглохла. Пару раз булькнула, вжикнула, ее тряхнула и тишина. Мы, недоумевая, поглядели друг на друга, а Марс обрадовался передышке и заявил на сиденье. «Обсохли», – вздохнул я и переместил рычаг в нейтральное положение, позволяя автомобилю еще немного проехать накатом. В багажнике пустые канистры. Я только сейчас вспомнил о том, что машине нужно топливо. Остановились, осмотрелись. На шоссе машин не видать. Под склоном холма, километрах в 4, прилепилась маленькая деревушка. Пешком до нее около часа. «Пошли!» – кивнул я в сторону утонувших в буйной зелени домиков. Нацепил рюкзак, примостил автомат. Марс, угадав направление, сиганул вперед. Мелькнула мысль взять канистры. Передумал. «Если есть с чего сливать бензин, то мы на этом чем-то лучше доедем и сольем здесь». Деревня встретила шумом листвы, скрипом ставен и несколькими собаками. Псы поджимали хвосты, рычали, но держались в сторонке. Мы заглядывали во дворы, поверх некрашенных ворот и покосившихся заборов. Марс трусовато крутился под ногами, но исправно метил деревенскую утварь. «Тракто!» – негромко крикнул Егор и замахал мне рукой. «Надо же! Международное слово! Трактор! Синий! Под виноградным навесом стоит почти новый трактор. Кажется, такие в Белоруссии делают. С трактора бензин не сольешь, но в нем солярка. Это я знал наверняка». Постучал костяшками пальцев по бакам. «Полные! А не поехать ли нам, дружище, на тракторе?» Нараспев предложил я и покрутил перед грудью руками, имитируя автомобильный руль. Егор пожал плечами и криво улыбнулся. Что-то совсем пацан говорить перестал. Видимо, смерть сестры тяжело переживает. Хотя я болтливых все равно не люблю. Заглянули в оставшиеся дворы. Ржавый мотоцикл с коляской, телеги на резиновом ходу. Ничего стоящего. Вернулись к трактору. «Кто поведет?» — спросил я насмешливо и подмигнул пацану. «На тракторах мне ездить не доводилось, но кое-что я помню из двух курсов автослесарного дела. Даже ремонтом на практике занимался». Сказано, сделано. Подсадил Егора, подал ему сучащего лапами Марсика, залез сам. Тесновато. Кабина хоть и свободная, но разместиться втроем оказалось непросто. Плюс нехитрый скарб, автомат опять же. Выдернул провода из замка зажигания, подчиркал. Нашел массу, скрутил, чиркнул стартером. Трактор рыкнул, по металлу пробежала дрожь, чихнул, басовито затарахтел. Марс возбужденно залаял и тут же схлопотал от Егора по ушам. Методом тыка определился с рычагами. Надавил газ, трактор качнулся и поехал. Назад. Вот зараза. Под громадными колесами хрустом завалился забор. Оранжевые тыквы лопались как черепки. Егор визжал. Я матерился. Прежде чем сообразил затормозить, мы уперлись задом в сарай. Трактор ткнулся в сруб и начал копать зубастыми покрышками. Заглушил. Несколько секунд приходил в себя. Потом долго ржали и лупили Марса по ушам, чтобы заткнулся. Окрестные собаки пропали. Не ожидали они такой наглости в собственных владениях. По трассе проехали километров 30, прежде чем блеснул глянцевым боком бесхозный автомобиль. Остановил трактор. С наслаждением вылез из дребезжащего агрегата. Жестом наказал Егору оставаться внутри и не выпускать собаку. Огляделся, обошел машину вокруг. Сел за руль, завел. Стрелка уровня бензина чуть качнулась, оставаясь близко к нулю. Далеко не уедем. Жаль, хороший автомобиль. Вместительный. Следующий попался через пару километров. Внедорожник уткнулся носом в телефонную будку. Врезался не сильно. Похоже, докатился по инерции. Завел. Больше полбака. Махнул моим подопечным и вырулил на шоссе. Просторный джип уверенно держался на дороге, я не боялся давить на газ. Егор дремал на заднем сидении, пес на полу. Притормаживал я лишь по необходимости. Свериться с картой, объехать что-нибудь. Шикарные отели, пляжи, лунопарки, аквапарки, дельфинарии. Все слилось в сплошную прибрежную полосу развлечений и отдыха. Где кончался один город и начинался другой, разобрать фактически невозможно. А теперь все это выглядит устрашающе пусто. Без людей в городах вообще жутко. Города с огромным количеством улиц, домов, машин выглядят именно пустыми. Тишина, нет привычного городского гула, нет чокнутого движения, ворохи одежды и стаи начинающих дичать собак. Пока молодежь спала, пересекли границу с Болгарией. На одном из пустынных пляжей с аппетитом сократили количество наших припасов, искупались в остывающем море и понеслись дальше, втоптав в багажник 4 канистры с бензином. «Бургас», – прочитал я вслух, выведенные латиницей буквы на огромном щите при въезде в раскинувшийся на берегу город. Егор вертел головой, всматриваясь в безмолвные улицы. «Нужно где-то переночевать», – не сговариваясь, указали пальцами на монументальное строение. «Мираж», – прочитал Егор на английском, и я подрулил прямо к автоматическим стеклянным дверям. «Мираж так мираж. Мы можем выбрать все, что нам вздумается. Только похвастать этим не перед кем». Валились в шикарное фойе. «Фромас», – шаря по сторонам глазами, восторженно проговорил Егор и плюхнулся на лоснящийся шинилом диван. Марс занялся своим обычным делом, пометкой прилегающих территорий, а я отправился осматривать отель. Вернее, только его первый этаж. Ресторан размером с футбольное поле, всевозможные залы, кабинеты. Тут люди, похоже, пропали ночью, и отель светился, как новогодняя елка. «Сауна», – прочитал я на одной из дверей. Вошел, потянуло теплом и сыростью. Прошел дальше. Бассейн, душевые. Добрался до парилки. «То, что надо», – буркнул я под нос и пошел за Егором. В сауне мы провели часа три, не меньше. Откисли, отпарились. Последние блага цивилизации. Тут же заварили чай, пили с ореховыми батончиками. «А как, по-вашему, дом?» – донимал я вопросами Егора, соединяя ладони в форме крыши над своей головой. Парнишка сонно улыбался и проговаривал слова на румынском. «А как будет сердце?» – хотел спросить я, но истошный лай оборвал меня на полуслове. Егор испуганно таращил на меня глаза. «А я что? Сейчас посмотрим. Сиди тут!» – шепнул я и натянул штаны. Марс метался по фойе. Автомат стоял беспечно прислоненным к стойке ресепшена. Я выглянул. Вся площадь перед отелем хорошо просматривается в стеклянные двери. Несколько собак метнулись в сторону деревьев. Опять голодное зверье. А скоро еще из леса попрут. Волки, тигры, еще черт знает кто. Я вернулся к Егору. «Нормально, опять собаки. Как по-вашему собака?» Я высунул язык и пару раз гавкнул. «Кюйне!» – покивал головой мальчуган и направился к бассейну.